Я оказался прав. И три повара. Один из них инопланетянин. Тот. Подняли на меня глаза от своей черной работы. Я не остановился и рванулся к задним дверям. Они открывались в холл, который вел к ресторану. Отдельный вход вел на стоянку. Комната была темная и пустая. Из-за перегородки в отделении для официантов раздавался грохот посуды. Я тихо перешел через зал, присел у передней стены и выглянул за окошко. Еще пятеро бежали к двери ресторана. Я нырнул под ближайший стол и замер там как раз вовремя, чтобы услышать, как дверь рывком распахнули, а ноги загремели по полу. Тяжелая скатерть мешала мне видеть. Я подождал, пока они ушли, потом поднялся и рискнул посмотреть еще раз. Еще трое ждали на стоянке, стоя возле бока одной из машин, а руки засунуты были под их тропической рубашки. Ясное дело, опять стволы. Я был загнан, как животное отряда грызунов, сиречь крыса. Мне надо было выбраться через дверь и вправо к концу стоянки, где тропинка выходила из леса. Но пока я смотрел, двое вышли через передний вход ресторана и пробежали мимо моего наблюдательного поста. Вне сомнения, для того, чтобы как раз встать у моего облюбованного маршрута бегства. Теперь у меня оставалась возможность пробежать через стоянку и броситься в лес, используя ту тропу, которую проложил Сэм, как вход в лес. Трое на посту все еще стояли на страже. Что-то двигалось на стоянке, судя по звукам, тяжеловоз. Потом я увидел, что он выезжает задом между мной и стволами. Это был Джерри, который поспешно сматывался. Неважно, что я был здесь. Ему тут быть не хотелось. Когда для стволов на стоянке вид был совершенно заслонен тяжеловозом, я выскочил из укрытия, рванул вперед, вскочил на подножку тяжеловоза и постучал по боковому иллюминатору. В трех дюймах от головы Джерри. Он подскочил. Потом открыл окно. «Привет, Джейк! Не делай этого!» «Извини, Джерри!» «Привет, Андромеда! Можете подвести меня до дальнего конца стоянки?» «Джейк, там парни, которые...» «Ладно, не обращай внимания». Смирившись, Джерри повел тяжеловоз вперед. Я смотрел, когда мы проезжали главный вход. Никто не показался оттуда. «Достаточно далеко?» — надеялся Джерри. «Ага. Останься здесь, пока я смогу убежать в лес, ладно?» «Естественно». Сэм был прав. Под лес окожил до такой степени, что я едва мог различить хвост Сэма. Бежать там было просто страшно. Согнутые стебли травы путали мне ноги. Шипастые лозы хватались за одежду. Я спотыкался о спрятанные в траве ямы, падал на встречные камни. Бежал уже 2 минуты и ничуть за это время не продвинулся. Стало еще хуже. Я не был уверен, что не потерял дорогу. Похоже было на то, что я все-таки потерял. «Сэм, отзовись! Где ты, черт побери? Не знаю, где-то позади тебя. А Дарла?» «Ничего себе путаница! Дарла со мной, все в порядке. Я собираюсь завести мотор, иди по звуку». «Замечательно! Нет, погоди!» — мне почудился дым. «Веревочный мост. Теперь я вполне мог положиться на свой нос. Но я нифига не видел». «Ладно, не обращай внимания. Заводи мотор». Сэм так и сделал, и справа от меня раздался приглушенный рев. Я стал пробираться туда, колотя руками растительность. «Ты можешь вернуться к стоянке?» «Пытаюсь. Почему-то выбраться оттуда было легче, чем въехать обратно». «Ага, посмотрим, сможешь ли». Что-то ползло по моей ноге, что-то теплое, влажное, резинистое. Я посмотрел вниз. Безволосое, многоногое существо с центральной частью тела, величиной с грейпфрут, прижималось к моей ноге, сжимая икру в объятиях. Я завопил, ударил по страшной штуковине кулаком, схватил ее обеими руками и потянул. Острая боль пронзила мою ногу. Я дернул. Мне удалось оторвать одну скользкую лапу. и она, пульсируя, сжалась вокруг моей руки. Я потянул. Щупальце растягивалось, как жвачка, потом стало упругим и потянуло обратно. Я упал, запутавшись в кустом подлеске, и стал извиваться. А боль все нарастала. Я бил, рвал, проклинал эту зверюгу, а красные волны боли прокатывались сквозь меня. Зверюга не отпускала ни в какую. На какое-то время все замерло, и ничего кругом не было, кроме боли и маленькой вселенной, где эта боль жила, а я ругался и дрыгал ногами. Потом я пришел в себя, когда в руках у меня невесть откуда взялась палка, и я колотил по зверюге, не обращая внимания на тот вред, который причиняют собственной ноге. Наконец тварь заверещала, звук был похож на скрипение мела по доске, отпустила меня и уползла обратно в траву. Минуту я лежал на траве, наконец поднялся на ноги. Нога онемела и не хотела слушаться моих приказаний, но я мог идти. Я огляделся в поисках ключа, который уронил, падая, но его нигде не было видно. Сзади меня раздались звуки какого-то движения. Я очень пожалел о своем вопле, но когда дело доходит до всяких мерзких, ползучих, вонючих, мне сразу становится не по себе. Кишка у меня тонка на этих тварей, и я словно теряю все свои мужские принадлежности и превращаюсь в барышню кисейную. Какая-то фобия, не иначе. Нет времени искать ключ. Сэм звучал все ближе, это уже было хорошо, но теперь у меня не было никакой возможности общаться с ним. Я барахтался в этих зеленых вечных миазмах, колотя руками по кустистым своим палачам, и у меня зародилась дикая, сумасшедшая мысль вернуться обратно к отелю, попросить у мистера Переса его мачете и отплатить зеленым сволочам тем же, что они заставили меня пережить. Они не смягчились. Я рвал их всем, что у меня было, руками, здоровой ногой, просто ненавистью. Насекомые жужжали вокруг меня нарастающим облаком. Они садились мне на лицо и плавали у меня в глазах. Но, по крайней мере, они были настолько милосердны, что не жалили меня. Я услышал хлопок пистолета. Кто-то прожигал тропу слева от меня. Грохот раздавался прямо впереди. «Сэм!» Я рванулся, спотыкаясь вперед, упал, подавил страшное ругательство и снова пополз вперед. Сэм был рядом, но я по-прежнему не слышал. Моя нога подвернулась в какой-то ямке. Несколько секунд я просто шипел, пока раскаленные добела шпильки боли простреливали меня. Но вскоре я опять прорвался вперед своим телом, прорывая тропинку в листве, продираясь к тому, что казалось мне звуками мотора. Я продвигался черепашьими шагами. Наконец я сдался. В ногу вернулась острая пульсирующая боль, которая посылала заряды живого огня вверх по огне. Повалился назад от всего этого, от жары, усталости, боли. Я выкопал из рукава пушку и лег, поджидая, а влажная листва лизала мне лицо. Мне было наплевать, я просто лежал так и ждал. Глаза отдыхали на завесе зеленых темных листьев. Сэм все приближался, приближался. Я попытался сесть, понял, что могу это сделать, и посмотрел вокруг. Что-то выскочило из джунглей прямо позади меня. Я повернулся и понял, что сижу как раз перед левым передним роллером Сэма. Он остановился как раз на том месте, где была моя голова минуту назад. Мотор снова взревел, роллер стал двигаться, и я бешено заколотил по брызговику со всей силы. «Джейк!» Раздался голос Сэма из динамика внешней связи. «Да!» Люк открылся, и я мучительно медленно втянулся вверх внутрь. Я упал на пол возле сиденья стрелка. «О, Господи!» — сказала Дарла над моей головой. Я перекатился и увидел ее лицо. Один из самых лучших пастельных рисунков Господа Бога. «Привет!» «Где, черт возьми, ты шлялся, парень?» — приструнил меня сын. «Там! Сорняки в саду прополол! Дайте мне! Ух!» «Осторожно!» — сказала Гдарла. «Ой, твоя нога!» С небольшой помощью я встал и плюхнулся на переднее сиденье. Сэм катился влево, прокатывая, словно укладчиком, зеленую стену. «Там есть ручей. Ага, тут неровный грунт. Наверное. Мы не видели этого человека, одного из наших преследователей, пока не оказались на нем. У него было еще время повернуть голову и успеть сообразить, что ему угрожает опасность, когда мы переехали его. У него не было уже времени закричать». Дарла тоненько вскрикнула и приложила руку к рту. Немного помолчав, Сэм сказал: «Ну, поехали». Мы перевалились со звоном через набережную, поскользнулись и плюхнулись в мелкую речку, по которой была разбросана полированная галька. Сэм осторожно спустил свой хвост в ручей. Я услышал, как переднее сиденье гармошка сказала «крах», когда его выгнули до пределов. Сэм резко повернулся влево и зашлепал по дну реки, подскакивая на гальке, а наши кости и зубы медленно превращались от тряски в порошок. «Так мы сэкономим время», — сказал Сэм. «Куда мы едем?» «Этот ручей идет параллельно грунтовой дороге, чуть подальше. Дорога должна привести нас к просеке, которую расчищают в лесу, где мы найдем еще одну дорогу, а она приведет нас прямиком к космостраде. Так можно надеяться». «Откуда ты все это знаешь?» «Просто следуй указаниям Читы, сам ее спроси». Я оглянулся. Кучка мягкого черного меха поглядывала на меня из угла большими влажными глазами, ожидая моего одобрения.